Я в обе щеки расцеловал бы злейшего врага. Расплывшееся масло шипело, дымило, и плошка поминутно гасла. То, что масло рифмуется с погасло, вызвало у меня прямо-таки пароксизм смеха. Хотя как раз в эту минуту я обжег себе пальцы, пытаясь снова зажечь бумажный фитиль. Самодельный светильник едва теплился. А я мурлыкал себе под нос арии из старых оперет, не замечая, что от чада першит в горле, и слезы струятся из воспаленных глаз. Вставая, я упал и ударился лбом о чемодан. Но шишка величиной с яйцо лишь улучшила мое настроение, насколько это было возможно. Почти удушенный едким, вонючим дымом, я прямо-таки покатывался со смеху в приступе беспричинной восторженности. Потом лег на кровать, не застеленную с утра, хотя было далеко за полдень. О нерадивой прислуге я думал как о собственных детях. Кроме ласковых, уменьшительных прозвищ и нежных словечек, ничего не приходило мне в голову. А если я задохнусь? Ну что ж, о такой милой, забавной смерти можно только мечтать. Эта мысль, совершенно чуждая моему душевному складу, подействовала на меня, как ушат холодной воды. Мое сознание удивительным образом расщепилось. В нем по-прежнему царила тихая умиротворенность, безграничное дружелюбие ко всему на свете. А руки до такой степени рвались погладить кого ни попадя, что за отсутствием посторонних я принялся бережно гладить по щекам и с нежностью потягивать за уши себя самого. Кроме того, я несколько раз подавал левую руку правой для крепкого рукопожатия. Даже ноги тянулись кого-нибудь приласкать. Но где-то в глубине сознания вспыхивали сигналы тревоги. «Здесь что-то не так!» — кричал во мне приглушенный далекий голос. «Смотри, Йон, в оба! Берегись! Благодушие твое подозрительно! Ну давай же, смелее, вперед! Не сиди развалившись, как Анасис какой-нибудь, весь в слезах от дыма и копоти, с лиловой шишкой на лбу, одурманенный альтруизмом! Не иначе это какой-то подвох!» Тем не менее, я и пальцем не шевельнул. В горле у меня пересохло, а сердце колотилось как бешеное, не иначе как от нахлынувшей на меня вселенской любви. Я побрел в ванну, изнемогая от жажды. Вспомнил о пересоленном салате, которым почивали нас на банкете, если шведский стол можно назвать банкетом. Потом представил себе для пробы господ ЯВ, ГКМ, МВ и других моих злейших врагов. И понял, что желаю лишь одного – братски пожать им руки. Сердечно расцеловать и обменяться парой дружеских слов. Это уж было слишком. Я застыл, держа одну руку на никелированном кране, а другой сжимая пустой стакан. Затем медленно набрал воды и, скривив лицо в какой-то странной гримасе, в зеркале я видел борьбу различных выражений собственного лица, выплеснул воду в раковину. Вода из-под крана. Да-да, после нее все и началось. Что-то такое в ней было. Яд? Но разве бывает яд, который... А впрочем, минутку. Ведь я постоянный подписчик научных журналов и недавно читал в Science News о новых психотропных средствах из группы так называемых бенигнаторов, умилителей. Они вызывают беспричинное ликование и благодушие. Ну, конечно. Эта заметка стояла у меня перед глазами. Гидонидол, филантропин, любенил, эйфоризол, фелицитол, альтруизан. И тьма тьмущая производных. Одновременно, путем замещения гидроксильных соединений амидными, из тех же веществ были синтезированы фуриазол, садистизин, агрессий, депрессин, амокомин и прочие препараты биологической группы. Они побуждают избивать и тиранить все подряд, вплоть до неодушевленных предметов. Особенно славятся врубинал и зубодробин. Зазвонил телефон, и тут же включился свет. Голос портье торжественный подобострастно приносил извинения за аварию. Я открыл дверь в коридор и проветрил номер. В гостинице, насколько я мог понять, царило спокойствие. Потом, все еще в блаженном угаре, обуреваемый желанием благословлять и осыпать ласками, закрыл дверь на защелку. Сел посреди комнаты и попытался привести себя в чувство. Очень трудно описать мое состояние. Любая трезвая мысль словно увязала в меду, барахтаясь в гоголе-моголе глуповатого благодушия. Утопала в сиропе возвышенных чувств. Сознание погружалось в сладчайшую из трясин, захлебывалось жидкой глазурью и розовым маслом. Я через силу заставлял себя думать о том, что для меня всего омерзительнее. О бородатом головорезе с противопапской двустволкой, о разнузданных пропагандистах освобожденной литературы и их вавилоно-содомском пиршестве. Снова о господах, ЯВ, ГКМ, МВ и прочих прохвостах и негодяях. И с ужасом убедился, что всех я люблю. «Всем все прощаю, мало того». Немедленно приходили на ум аргументы, извиняющие любое зло и любую мерзость. Могучая волна любви к ближнему захлестнула меня, но особенно донимали меня ощущения, которые лучше всего, пожалуй, назвать позывом к добру. Вместо того, чтобы размышлять о психотропных ядах, я упорно думал о сиротах и вдовах. С каким наслаждением я утешил бы их. Как непростительно мало времени уделял я им до сих пор. А голодные, а убогие, а больные, а нищие. Боже праведный! Неожиданно я обнаружил, что стою на коленях перед чемоданом и выбрасываю его содержимое на пол в поисках вещей поприличнее, для неимущих.